братья и сестры, об истории нашего братства есть очень хорошая книга, свежая, изданная. Книга под руководством Геннадия Константиновича Крючкова. Она есть в нашей библиотеке. Единственное только, что количество этих экземпляров весьма невелико. Можно будет подойти, у нас сестра Ира Капитонова заведует библиотекой, взять, почитать эту книгу, как все красиво, благословенно, благодатно, умно, все построено под водительством Духа Святого, и там все-все по порядочку описано. Она, ну, повторюсь, великое пробуждение 20 века. Вот в этой книге. И там вот сегодня мы в нашем собрании постарались поделиться, немножко рассказать. Вот, ну, совсем немножечко. Там все по порядочку, документально, как Бог вел наше братство. И я уже в заключении всего нашего собрания, знаете, на одну вещь хочу обратить внимание. Вот, готовясь к этому празднику, я особенно дорого вот из этой книги, но и в целом из нашего братства, что душе моей. Самый первый документ официальный, который посылала инициативная группа руководству, это братья инициативной группы посылали руководству официальному, всех бы руководству. Самый первый документ, там он помещен. И вот в этом самом первом документе мне нравится одна строка особенно. Знаете, какая строка? Там написано, вот эти братья, ну, которые именуют себя инициативной группой, пишут, что вняв побуждению Духа, не стали советоваться с плотью и с кровью. Братья и сестры, в те времена Дух Святой со многими разговаривал, многих побуждал. Но люди не старались внимать, что говорил Дух Святой. А это небольшая группа, в самый такой вот, ну, критический момент. Ведь наше государство, наша, простите, вот такая родимая страна избрала себе Богом атеизм. Такой мрак сгустился, такое безбожие было. И в самый мрак, самое безбожие, Дух Святой заговорил с отдельными личностями, и они пишут, вот эта строка, очень люблю эту строку, вняв побуждению Духа Святого. Братья и сестры, нелегко было внимать, нелегко. Многие слышали, многие внимали, но отклик к Духу Святому был очень небольшой. Дух Святой повел вот в это тесное время церковь, наше братство повел и вывел. А сегодня мы только оглядываемся назад, и мы вспоминаем этот путь. Повторяюсь, частичка этого пути прозвучала в нашем собрании. Почему? Может быть, друзья, в нашем собрании кто-то присутствует и думает, а к чему это? А может и не стоит? Знаете, к чему? Писание. Бог говорит: помни путь, которым вел тебя Господь. И поэтому мы вспоминаем периодически и не можем не вспоминать. Это славный путь, особенно вот как раз вот начало, вот эти истоки, когда люди откликнулись к тому, что стал будить их Дух Святой. Неужели вам надоело в этом отступничестве? Все руководство баптистов, все руководство в основном, это были люди, поставленные государством, но не Духом Святым. Поэтому они и вели церковь вот в такое состояние. А в рядах, в народах по стране люди не соглашались. Богобоязненные люди понимали, что-то случилось, куда-то дело идет. Как будто Бога украли в церкви, Бога не существует. Ну и что, что государство атеистическое? И вот написано, вняв побуждению Духа, не стали советоваться с плотью и кровью. А почему не стали? Это наши советники, самые близкие, самые родные и дорогие. Плоть сразу подскажет, не время так вести себя, не время. Надо уйти куда-нибудь в затишье, может быть, где-то переждать, подождать, и все. И братья встали и пошли, и пошли, не советуясь с плотью и с кровью. А сегодня мы что только радуемся и благодарим, Господи, как хорошо, что были эти люди. Братья и сестры, может быть, и сегодня чья-то душа из присутствующих, возможно, в унынии, может, чья-то в отчаянии, может, сегодня кто-то страдает от собственных каких-то пороков и грехов. У Бога каждому есть слово. Каждому есть слово. Вот сидит мальчик Саша, к нему или к тебе есть, или кто-то сединой покрыт, может, еле сюда пришел. Братья и сестры, обратите внимание на эту красивую строку. Строку. А какая строка? «Внять Духу Святому». Что он говорит, Дух Святой? И не посоветоваться с плотью и с кровью. Пойти ли на покаяние, пойти ли на исповедание, пойти ли на служение, пойти ли в собрание, хоть на что. Как красиво выглядят те люди, которые внимают Духу Святому и не с плотью и кровью советуются. Как это красиво. Мы сегодня как раз вот так сказать и радуемся, вошли в труд наших братьев, отмечаем только праздники вот эти. Друзья, почему? Люди вняли Духу Святому. Это хорошо. Есть у нас герои веры. Имена есть красивые, фамилии. И здесь с кафедры не раз уже звучало, повторюсь, что нам за наше братство не стыдно. Нам очень приятно и хорошо, что есть такие люди. И одному из братьев официальной церкви, он задает вопрос и спрашивает, ну какая разница, ну не могу понять, ну ни умом, ни сердцем. А я ему не могу объяснить. Вот объяснял и не объяснял, ничего не получается. Неверующий стоит рядом, говорит, все понял. Этот ничего не понял. И тогда я на память привел один библейский случай. Знаете, какой случай? Говорю, вот царь со своего царского положения издает указ. И говорит, вот я построил Ваала из стукана. Как только услышите звук трубы, падайте перед истуканом. Царь с царским своим указом, очень серьезный издал указ. И что случилось? Знаете, что случилось? Люди попадали, царь так сказал. И нашлась вот эта троица, три юноши, которые не послушались царя. А потом развязка какая? Все попадали, все поклонились, а эти в огненную печь пошли и вышли оттуда. И вот я этому человеку объясняю, я говорю, вот ты представь, с кем бы ты сейчас захотел пообщаться, помолиться, песню спеть, с кем бы ты захотел, тот, который в печи побыл, четвертым, в смысле, с ними попел песню, в собрание посетил, вечерю с ними с тремя разделил, или те, которые поклонились, вот с кем бы ты захотел иметь общение? Вроде как стало немножко доходить. И я порадовался, братья и сестры. Мы как раз и составляем такое тело, такое братство. В трудное время не поклонились. Старались, чтобы мы поклонились, но мы не поклонились. И мы этому рады, что у нас такое братство. И поэтому Бог в Писании и говорит, братство любите. Оно нам дорого, очень ценно. Пусть нас Бог и дальше благословит. Вот говоря об этом, хочу, знаете, что сказать, друзья? Может, в нашем собрании сегодня есть кто-то слушает слово, кто-то посетил наш праздник. И сейчас, если вы замечаете, что у вас, ну, не все ладно в вашей жизни, вот, ну, собственные грехи давят, совесть свидетельствует об этом, то надо попросить у Бога прощения, покаяться. В нашей церкви, ну, мы обычно как? Говорим, надо сюда, прямо сейчас, пройти вперед и сказать, я хочу покаяться, я хочу у Бога попросить прощения. И вот я, друзья, повторюсь, в чем повторюсь? Вот когда здесь отсюда звучит призыв, служитель какой-то, кто-то призывает из служителей, вы обращайте внимание, что у вас в душе. Если Дух Святой вас зовет, помимо призывающего человека, внимайте Духу Святому. Вам надо каяться, надо выходить, может даже выбегать сюда, кто-то не может. вот идти сюда вперед, говорит, я хочу покаяться, я хочу внимать Духу Святому, я устал от этой жизни. Бог произведет перемену. Братья и сестры, я повторяю, что Дух Святой готов подредактировать жизнь каждого человека. Кто, может, уснул, кто, может, задремал, может, кто-то ослаб, кто в унынии, кто в отчаянии. Только бы, если бы внимать, что говорит Дух Святой. Мы с кафедры, говоря проповедь, имея Библию перед собой, только вторим то, что говорит Дух Святой. Только вот это дублируем, повторяем, что Дух Святой говорит. Поэтому, если есть сегодня в нашем собрании, кто желал бы помолиться молитвой покаяния, попросить прощения у Господа, время для вас, пожалуйста, приглашаю. Пройдите вперед, помолитесь, попросите у Бога прощения.